Глава 65. Василина. Намеренная дождаться Антона во что бы то ни стало, я пялюсь в потолок широко открытыми глазами. У него важные дела и новый контракт, который не станет ждать до сентября, поэтому мы не виделись уже 2 дня. Однако случается непредвиденное. Сраженная усталостью и ни с чем не сравнимыми впечатлениями, я незаметно для себя вырубаюсь. Дрейфую в уютной темноте, наполненной приятными сновидениями, и выныриваю из нее в момент, когда матрас на кровати рядом со мной прогибается. «Это я», — проникает в ухо насмешливый шепот Антона. «Разбудил?» Я перекатываюсь на спину и, распахнув глаза, смотрю на его очерченный лунным светом силуэт. «Нет, я не спала!» «Серьезно?» — смеется он, прижимаясь ко мне прохладным, чуть влажным после душа телом. «Ага», — улыбаюсь, прогоняя остатки сна. «Тебя ждала». «Ну, какая молодец! Какая умница!» «Соскучилась», — добавляю, прильнув к нему всем телом. «Тебя долго не было». «Дела в городе», — говорит он, не вдаваясь в подробности. «Какие дела?» «Взрослые, Вася». «Взрослые?» Мне даже немного обидно становится, будто в ожидании его я здесь несерьезной ерундой занимаюсь. Знал бы Антон, сколько покалеченных людских судеб прошло через меня. Обиделась, что ли? Нет, конечно, буркую я. Он просовывает под меня руку и привлекает к себе, вынуждая положить голову на его плечо. Я тяжело вздыхаю. «Расскажи, как прошел твой день?» Просит негромко и вроде бы без улыбки. «Всего день?» «Расскажи, чего нового, Вась?» Перефразирует вопрос, наверное, не понимая, что именно меня не устраивает. Я упираюсь ладошкой в его грудь и, поднявшись, смотрю в глаза, думая, что если увижу в них насмешку, то не скажу ни слова. Однако они вполне серьезны. Кроме того, в них плещется неподдельный интерес. «Много всякого нового!» Отвечаю неопределенно, не зная, с чего начать. «Например?» «Ну...» «Например, ты знал, что дед Игнат ведет блог?» «Кто?» «Дед Игнат, Антон!» Восклицаю со смехом, заметив недоумение на его лице. «Тот, у которого самые вкусные в бодунах яблоки!» «Про яблоки знаю. Я еще в детстве за ними лазил и даже пару раз по сраке за это получал». «Правда?» Баженов, кивнув, тихо смеется. «Так вот», продолжаю рассказывать, «он ведет блог о своем огороде, и мы с Колей немного помогли ему». «Вы с Колей?» Тут же настораживается Антон. «Вы там каким боком?» «Ну, мы случайно мимо проходили и увидели...» По сощурившемуся взгляду понимаю, что он верит не до конца. «Дальше». Я рассказываю, как мы помогли записать деду Игнату целый выпуск и ввели в эфир попугая Аганеза. Антон слушает, не перебивая, время от времени ошеломленно качая головой. «А вчера у Георгия живот заболел!» «Да ну!» «Представляешь!» — хихикаю я. «Он решил, что это порча Валентины!» «Бабки Валентины?» «Ага, с которой у него был несчастный роман!» «Роман? У Гоши!» «Да, она его безответная любовь!» — рассказываю шепотом. «Ты не знал?» Теперь он хочет завести отношения с Кристиной Ивановной или Галиной, тем более, что обе не против. «Чего?» — выдыхает Антон шокированно, но считает, что порчу Валентина ему не дает. «Погоди!» «А оказалось!» — перебиваю со смехом. «Оказалось, что он просто тухлую селедку съел!» «Вася, погоди, у меня сейчас мозг взорвется!» «Ты не знал, что у бабушки Валентины и Георгия роман был?» — изображая удивление. «Как так, Антош?» «Роман, он же ее на дух не переносит!» «От любви до ненависти обратно один шаг!» Проговариваю с умным видом. «А про ее любовь с дедом Игнатом знал?» «Блядь!» «А про нее и утонувшего деда Никодима?» «Про них что-то слышал. Мутная история». «Да-да, Никодим утонул случайно, когда на озеро за кувшинками ночью пошел, которых у нас в бодунах отродясь не водилось», договаривает Антон. «И знал, что раньше бабка Валентина крупным бизнесом занималась?» «Отец что-то говорил об этом», — отвечает он задумчиво. «Но я все равно сейчас в шоке. Не уверен, что хотел знать все это». Я целую его в щеку и смеюсь. Толик с Людой помирились. Баженов смотрит в мои глаза и, медленно моргнув, уточняет. «Тоже твоя заслуга?» «А как же! Пришлось взять их счастье в свои руки!» Пожимаю плечами. «М-да. Теперь понимаешь, как сложно мне бросить подопечных и вернуться в город?» Спрашиваю вкрадчиво. «А бросить учебу в вузе тебе не жалко?» «Я не собираюсь бросать. Просто...» Вздыхаю горько. «Что?» «Просто буду очень скучать». Антон обхватывает пальцами мой подбородок и подушечкой большого пальца обводит ямочку. Красивые губы изгибаются в ленивые улыбки. Не за горами Новый год, а потом следующее лето. Всхлипнув, я киваю и прижимаюсь лицом к основанию его шеи. Утром, когда я просыпаюсь, его снова нет. Где-то вдалеке, в соседнем дворе, надрываясь, кричит петух. Через приоткрытое окно из огорода доносятся голоса девчонок, и все как обычно, только сердце сжимает нехорошее предчувствие. Откинув одеяло, я поднимаюсь, быстро одеваюсь в джинсы и футболку и выхожу из комнаты. Умываюсь и сразу иду на улицу. Быть может, моя тоска связана с волнением за живот сморчка? «Привет!» — машу рукой девчонкам. Спустившись с крыльца, поворачиваю за дом и вдруг вижу отца. Он стоит в компании Антоныча и Георгия и оживленно с ними беседует. «Папа!» «Васька!» Поворачивает голову и широко улыбается. «Я за тобой!» «Как?» «Не ждала, что ли?» Хохочет он, выдвигаясь в мою сторону. Я стою, как истукан, когда он подходит и сгребает меня в крепкие объятия, оторвав от земли, немного потряхивает, как мешок с картошкой, и ставит на ноги. «Беги, собирайся, мать дома заждалась». «Я не хочу!» — хнычу тихо, но меня, кажется, никто не слышит. «Еще ж 2 дня до осени», — говорит вдруг сморчок. «Куда торопишься?» «Ей через 2 дня в институт», — машет отец рукой. «А вы тут, поди, и так от нее устали». «Да че ж устали-то?» — бормочет Георгий, почесав затылок. «Ничего не устали». Моя челюсть отваливается и падает на грудь. «Считай, весь крольчатник на ней был. И вон...» Показывает кивком головы в сторону. «На заднем дворе помогала». «Серьезно?» — шалеет папа. «Васька, помогала!» «Помогала?» — подтверждает вполне серьезно. «И булки вкусные пекла». Через час отец грузит мои 5 чемоданов в багажник и на заднее сиденье. Я еле сдерживаю слезы. Стоящая у ворот Людмила нервно теребит подол юбки и все время тяжело вздыхает. Толик, хмурый и неразговорчивый, крутится около трактора и курит сигареты одну за другой. «Ты уже написала свою диссертацию, да?» — спрашивает шепотом Нина. «Написала, ага», — роняю я и обращаюсь к молча наблюдающей за нами Насте. «Обрати внимание на Колю, пожалуйста. Такой парень растет. Упустишь, потом локти кусать будешь». Сестренка Людмилы густо краснеет и смущенно отворачивается. Только Виталина не скрывает своей радости по поводу моего отъезда. Лузгая семечки и смачно сплевывая шелуху на землю, она откровенно усмехается. «Бычьи яйца тебе на глаза!» Повторяю 3 раза и открываю дверь, чтобы сесть в машину. Однако слышу в этот момент звонкий Колькин голос. «Васька!» Он летит на велосипеде по улице, спрыгивает на ходу и, отбросив его в сторону, бежит ко мне и повисает на шее. «Васька! Все, да! Домой! Домой, Коль!» Плачу, не стесняясь. «Лето закончилось!» «Я тоже сегодня домой!» Шмыгает носом. «Ба сказала, я в 9 класс иду!» Попрощавшись, я сажусь в машину рядом с отцом и отчаянно машу руками, пока дом Антоныча не скрывается из виду. «А, Антон! Антона я буду ждать в городе. Ближайшие дни решат нашу судьбу».